Глава 12. Ни свет, ни заря меня будет с грохотом открывшаяся в спальне дверь. С трудом открываю один глаз. И кажется, это уже становится традицией. Вижу склоненное над кроватью лицо бандита. Сейчас оно меня уже не пугает так, как раньше. Но от неожиданности все равно подскакиваю в постели. Восторга эта ходячая невозмутимость во мне тоже не вызывает. Что ты здесь делаешь? Натягиваю одеяло до самого подбородка, с досадой вспомнив о том, что на мне одни лишь трусики. «Ты хотела на пробежку», — выдает мужчина, добивая меня окончательно. «У тебя есть такая возможность». Только теперь меня осеняет. Почему на мужчине спортивный костюм вместо привычного уже делового? И догадка совсем не радует. Я хотела бы спрятаться куда-нибудь, чтобы только не видеться с ним после вчерашнего, тем более бегать. Если бы знала, что он вчера всерьез говорил, то спала бы под кроватью, а не в постели. Я не пойду. Опускаясь на подушку, всем видом показывая, что ничего у него не выйдет, а я настроена сопротивляться до последнего. Опасливо поглядываю на мужчину, но его внимание сосредоточено на моей руке, где со вчерашнего вечера снова красуется обручальное кольцо. И по выражению лица этого громилы я не понимаю, какие мысли сейчас витают в его голове. Он отводит взгляд, бросает на кровать какие-то вещи и идет к двери. «У тебя 5 минут». Бросает мне на ходу. «Не выйдешь, я сам тебя вынесу». Дверь за ним закрылась с таким грохотом, что я подскочила в кровати, испуганно ойкнув. Кажется, он не шутил, хоть по лицу ничего уверенно не скажешь. Могу я устроить саботаж и сделать вид, что не слышала его требования? Ой да, представляю, чем все закончится. Как бы ни пришлось еще бегать в одних трусах. С его методами воздействия наверняка не знаешь. Физически он никогда не бьет. Но вот морально лучше бы ударил, чем такое. Рассматриваю вещи, которые он принес. Спортивная майка и штаны. И моего размера. Быстро надеваю от греха подальше. Умываюсь и выхожу из спальни. Мужчина ждет меня за дверью. Поэтому я почти налетаю на него, но успеваю отскочить. «Готова?» – спрашивает властно. «Нет, не готова и не хочу». «Ага», – киваю. Он спускается по лестнице. Я плетусь за ним следом. Мы выходим за ворота. Он настолько уверен, что я не сбегу. Одного взгляда на мужчину достаточно, чтобы понять, что да, настолько. Да и куда мне бежать? Уверена. Он сделает все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой, если я только решусь на побег еще раз. Пусть это и не было сказано, но вчера этот невозможный человек ясно дал понять, что теперь я вне закона. Конечно, теперь он будет махать этим козырем у меня перед носом, постепенно утягивая поводок. Успокаивает лишь одно – этот фарс только на 2 месяца, а потом я буду свободна. «Не отставай, Ева!» – бросает мне мужчина. Он начинает бежать по тропинке, и я бегу за ним. Раньше мне не приходилось целенаправленно тренироваться. Работа официанткой в кафе и без того заставляла постоянно быть на ногах. Мне хватало нагрузки. Наверняка ничего сложного в пробежке по лесу нет. Так? Нет, не так. Уже через 15 минут я начала задыхаться, а через 20 ноги стали заплетаться. Спотыкаюсь о какую-то корягу и лечу вперед, прочесав коленями по земле. «Ай!» – вскрикиваю от боли. А еще от обиды на саму себя. И на этого чурбана бесчувственного, который снова испытывает порог моего терпения. Мужчина поворачивается, подходит ко мне, опускается на корточки. Осматривает ногу. Ткань в колене порвалась, и он разрывает ее сильнее. «Нужно обработать». Говорит спокойно. «Вставай, до особняка тут недалеко». «Что? Когда ему надо, он носит меня на руках, сколько угодно долго, а теперь даже не поможет?» Пытаюсь встать. Нога сильно саднит, но еще сильнее саднит задетое самолюбие. Быть в роли неуклюжей улитки очень неприятно. «Ай!» – вскрикивая, наступая на ногу. «Это все ты виноват!» Какого черта нужна была эта пробежка?» «А я думал, тебе не хватает физической нагрузки», — заявляет, даже не подав мне руку. «Вот же хам! Да, пусть мы не на свидании, но помочь слабой девушке добраться до дома же можно?» «Вчера ты бегала очень резво», — продолжает мужчина, будто желая разозлить как можно сильнее. «Как же я его ненавижу!» Он идет вперед, а я ковыляю за ним, хромая и глотая обиду. Так и хочется треснуть ему по затылку, но в таком состоянии я до этого затылка даже не допрыгаю. «Ты не хочешь помочь женщине, попавшей в беду?» Выплевываю ему буквально в спину. «Вот же гад, даже не обернулся!» «Думаю, ты и без моей помощи отлично справишься», — прилетает мне ответ. «Ненавижу». Он идет, не торопясь, свободно и налегке, а я ковыряю сзади, корчась от боли. «Каков же джентльмен! Наглый, изворотливый хам! Еще и хочешь, чтобы я захотела с ним остаться?» «Да как бы не так!» Взбесившись и дойдя до ручки, наклоняюсь и, подхватив какую-то корягу, запускаю ее в своего мучителя. «Мало ему того кошмара, который мне устроил. Мало ему загубленной жизни. Так получи же, выродок!» Запущенное орудие мести летит прямиком в его широкую спину. Мужчина резко поворачивается. И вот тут меня, как холодным душем, накрывает пониманием, что сделала это я зря. Грозная туча громила, движется в мою сторону, с каждым шагом приближая свою месть. Сердце начинает барабанить, как у зайца, а в мозгу шестеренки прокручивают одну идею спасения за другой. Рана на колене уже забыта. Теперь у меня есть проблемы поважнее. Если не смогу найти способ, как спастись, то в этом лесу мой труп смогут найти только какие-то случайные путники. А учитывая систему охраны особняка и снайперов, которые стреляют по всему, что несанкционированно движется, мое тело вообще не найдут. Отпрыгиваю с дороги в кусты и, помогая себе руками, выхожу за деревьями. Или выбегаю. Оборачиваюсь, но мужчины не видно. Неужели я оторвалась? Бегу вперед, толком не понимая, в каком направлении ведет этот маршрут. Мне все время кажется, что вот-вот он меня нагонит и обязательно убьет. Конечно, убьет. Он же привык, чтобы все и всегда было по его плану и так, как он хочет. Вряд ли полет коряги в спину был частью его задумки. По найденной новой тропинке несусь, разогнавшись, насколько только могу. И, о ужас, в конце почти влетаю в хорошо знакомый забор. Я бежала вокруг и вернулась к особняку. Едва успела подумать об этом, как меня пеленают крепкие руки. Начинаю визжать, что есть силы, брыкаюсь ногами, пытаясь помочь себе локтями, но враг слишком силен, и все мои потуги ни к чему не приводят. Обессиленно обмикаю в его руках, мысленно прощаясь с жизнью. «Успокойся, Ева!» Вибрации знакомого голоса, как всегда спокойного, вызывают очередной приступ панического ужаса. «Не надо!» Умоляю его. «Я не хочу умирать!» Продолжаю сопротивляться, но все бесполезно. «Тш-ш-ш!» Звучит мне ухо успокаивающе. «Тише, девочка, не обижу!» Замолкаю, послушно кивнув в ответ. Ноги гудят, и в горле пересохло. На мне майка, мокрая от пота и порванные штаны. О том, что на голове вместо прически, и думать не хочу. Но даже в таком состоянии, даже теперь, особенно теперь, я безумно хочу остаться в живых. «Я отпущу тебя, но без резких движений, ладно?» Звучит в ухе его голос. Согласно киваю, и он медленно разжимает руки. Ноги не держат, я тут же падаю на землю. Но долго лежать мне не пришлось. Мужчина подхватывает меня на руки и несет к воротам особняка, а потом заносит в дом. Идет со мной на руках в кабинет, аккуратно опускает в кресло. Сам подходит к шкафу, достает аптечку. А потом возвращается ко мне и опускается на пол возле кресла. Я наблюдаю за каждым его действием, пытаясь понять, как все это вяжется с моей казнью. И не понимаю. «Нужно обработать рану», – комментирует он, прикладывая вату, смоченную спиртом, к разодранному колену. Вскрикиваю, дернувшись от боли. Но мужчина крепко удерживает мою ногу, и мне приходится терпеть. «Быстро бегаешь», говорит он. «Не пропадешь, Ева. Значит, я в тебе не ошибся». «Что он несет? Ай, как же больно! Я тебя ненавижу!» Шиплю сквозь зубы, чтобы снова не закричать. Щиплет ужасно. «Ненавижу! Ненавижу! Хоть на край света готова от тебя убежать!» «Однажды умение быстро бегать может спасти тебе жизнь», продолжает мужчина, которого совсем не впечатлили мои слова о том, как я к нему отношусь. «Если это поможет...» Тут он поднимает глаза и заглядывает в мои. «Можешь думать о том, как сильно ненавидишь меня. Только найди способ выжить». Эмоции, которые как ураган бушевали внутри, быстро стихают. Я вдруг понимаю, что ничего страшного не случилось. Подумаешь, упала. Разве раньше со мной такого не случалось? Только в этот раз я разозлилась сама на себя, а потом на него. И сама себе все придумала. Выходит, он и не собирался меня убивать? Конечно, нет. Иначе стал бы теперь так заботливо дуть на ушибленную ногу, чтобы облегчить мне страдания. Он просто проверял меня, как домашнюю зверушку тестировал. Неужели нельзя хоть один день провести без всех этих фокусов? Выдыхаю себе под нос, не сразу понимая, что произнесла это вслух. Спохватившись, закрываю рот рукой и смотрю в серые глаза. В них что-то промелькнуло, настолько молниеносное, что я не успела распознать эмоцию. Впрочем, наверное, мне показалось. Нет у этого чудовища никаких эмоций.